что-то мне встреча с твоим знакомцем все меньше нравится», — произнес я. «Поэтому мы сюда и прибыли. Ты сейчас создашь максимально крепких и емких доппелей меня и себя, передашь контроль над моим доппелем мне. После этого я одену их в защитные артефакты, именно их мы и отправим на встречу. Сами мы будем сидеть под маскировкой в паре километров от мельницы. А вот это мне нравится», — ответил я. «С твоим доппелем могут возникнуть трудности, ты сильнее меня. Может, сам попробуешь?» «Уже пробовал, не получается», — недовольно ответил Симеон. «Специалисты говорят, что у меня антипредрасположенность к доппель-магии. Будем пробовать», — ответил я, после чего активировал первую часть заклинания для того, чтобы скопировать его матрицу. Вновь оказавшись в инфосфере мира, я едва не растерялся от обилия информации в этом месте реальности. Оказалось, что и дом, и все, что в нем было сложным артефактом, что и отображалось в инфосфере, а ведь я не видел его структур в реальности, значит, было что-то применено специально для сокрытия. Сам Симеон из себя представлял сложную пятимерную структуру, которую осознать разом можно было и не пытаться. Вместо этого я сконцентрировался на его физическом облике и постарался скопировать часть матрицы максимально детально для более точного создания доппеля в дальнейшем. Вернувшись в реальность, я сразу вторую часть заклинания создания доппеля вместе с третьей. В итоге спустя секунду рядом со мной стоял второй Симеон. Правда, по силам он проигрывал настоящему Симеону раз в 500, даже и не знаю, как он будет его выдавать за себя. Следом за Симеоном я создал и своего доппеля по обновленной матрице, которую я в свободное время частично копировал в инфосфере и соединял с уже известными мне частями. В итоге за прошедшее время с первого создания доппеля мой доппель вырос в силе раз в 5, да и крепость у него была уже не столь уж и хреновой, в рукопашку он уже мог сражаться, но против неодаренных и невооруженных артефактами людей, а это уже был показатель. «И что далее?» — спросил я у Симеона, который сейчас создавал какую-то технику над своим доппелем. «А далее я создам им связь с накопителем, в котором примерно половина моего резерва на двоих. Они смогут использовать эти накопители как свои резервы», — ответил Симеон. «Пусть создать доппеля у меня и не получается, но вот сделать их гораздо сильнее я могу. Половина твоего резерва — это раз в 10 больше, чем у меня в резерве», — уточнил я у него. «Если точно, то в 14,5 раз», — окинул он меня оценивающим взглядом. «Ты, кстати, с момента нашей встречи в этом мире стал сильнее почти на треть. Поздравляю, пятимерность в структуре твоего естества уже начала формироваться. Да, моя матрица начинает превращаться из четырехмерной в пятимерную», — подтвердил я догадку Симеона. «Когда освободимся, напомнишь, я дам тебе методику ускорить переход. Это позволит тебе в будущем увеличить скорость роста силы раз в 10. А такое возможно?» Удивился я, наблюдая за тем, как Симеон заканчивал формировать связь с накопителем и двумя доппелями. «Да, но у меня будет просьба к тебе», — повернулся он ко мне. «Никто кроме тебя не должен знать об этой методике. Мне ее рассказала тетя Сарана и сказала, что это секрет Бжори, за который они могут уничтожить всю цивилизацию Содружества. Ты все еще считаешь, что мы сможем вернуться в Содружество в наше время?» — спросил я у него скептически. «Не знаю», — честно ответил Симеон. «Я такого метода не знаю, но вот старшие скорее всего что-то придумали». «Ясно», — ответил я. «Ну что, готово?» Симеон как раз прекратил работать над доппелями и отстранился от них. «Да, готово. Осталось одеть их в артефакты, которые не позволят и жрецам высокого уровня понять, что они доппели, ну и защитные артефакты не помешают им так же, как и атакующие. Правильно я говорю?» — обратился он в конце к своему доппелю. «Правильно, правильно. Давай уже неси артефакты, и мы отправимся на дело, ради чего нас создали», — отмахнулся его доппель. «Не груби оригиналу», — ответил мой доппель, будучи сейчас не под прямым контролем. «Фиск, не будь занудой, ты ведь понимаешь, что после обеда мы уже перестанем существовать», — ответил доппель Симеона. «Тебе не кажется, что твой получился слишком своевольным?» — спросил я у Симеона. «Я специально скопировал ему большую часть своей личности. Так он лучше сможет соответствовать мне», — ответил Симеон. «А спасибо, мой создатель», — голосом полным сарказма произнес доппель. «А если серьезно, то в Теократии сейчас уже 4 часа утра, а рассвет в Марзиле начинается в 5:10, именно с этого момента и будет считаться, что наступило утро. Он дело говорит», — заметил я. «Блин, это так странно говорить с двумя тобой одновременно. Я свои доппели не делаю столь своевольными, они больше на дроидов похожи. Знаю, поэтому хватит болтать, пора работать», — ответил Регинал Симеон и спустился в подвал дома. «Сбежать не хочется?» – спросил я у Доппеля Симеона. «Можешь не спрашивать, я хочу жить». Но он действительно скопировал большую часть своей личности. «А значит, я знаю, ради чего мы идем туда, и ради этого я готов умереть, если понадобится. А ведь с этим накопителем ты смог бы прожить лет 20», – заметил я. «Ага, боясь колдануть что-то так, как это сократит срок моей жизни. Нет уж, мне такого счастья не надо. Я был создан для конкретной цели, и больше жить мне не надо, разве что колдануть что-то с эффектом посмертного проклятия», — мечтательно произнес Доппель Симеона. «У тебя, возможно, и будет такая возможность», — произнес подошедший Симеон с артефакторной одеждой. «Если все пойдет не по плану, можешь использовать проклятие некроманта». «Вас не зацеплю?» — спросил Доппель, имея в виду меня и Симеона. «Нет, мы будем вне пределов», — ответил Симеон. «На снаряжение наших доппелей ушло около получаса». Симеон решил не жалеть артефактов и притащил каждому доппелю с десяток. Ничего сверхредкого или дорогого, кроме маскировки энерготел. Вот это было произведение искусства. Наконец-то собравшись, Симеон открыл портал в Теократию на расстоянии 100 километров от Марзия для того, чтобы Дарка не мог отследить портал к его дому. Все же он не был всесильным магом или жрецом, так что на таком расстоянии он не должен быть свободным отследить порталы. Подлетев на расстоянии 2 километров к мельнице, мы опустились на землю, где и остались, спрятавшись под мощным скрывающим артефактом, отправив навстречу своих доппелей. Причем доппели были самостоятельными, мы лишь поддерживали с ними связь, чтобы быть в курсе того, что с ними происходит. На месте встречи еще никого не было, и Симеон сразу стал проводить обследование местности в поисках ловушки, но ничего, к счастью, не было обнаружено. Это даже успокоило нас немного, шансы на то, что все закончится нормально, возрастали. Наконец, когда первые лучи солнца вырвались из-за горизонта на востоке, в тени мельницы образовалось несколько комков тьмы, которые через пару секунд превратились во вполне узнаваемых людей. Первым был Дарка, а вот двое его сопровождающих были руководителями тем монахов, которые напали на нас вчера в канализации Марзиля. Что-то тут было не так. Дарка должен был прибыть навстречу один. «Что это значит?» — спросил Доппель Симеона у Дарка, не обращая внимания на монахов, стоящих позади него. «Докажи, что ты не только сильный, но и умный», — вызывающе произнес Дарка. «Вчерашнее нападение твоих рук дело, ты хотел проверить нас и своих шестерок», — ответил Симеон. «Сразу же могу сказать, что они слабоваты против таких магов, как я». «Я это и так знал, меня больше интересовал твой спутник», — ответил Дарка. «И увиденное меня устроило. Представь, я раньше думал, что лишь ты можешь выжить в пожирающей тьме, но, видимо, ты обучила этому умению своего ученика. Это очень благородно — научить ученика защите, способной сдержать все твои атаки», — заметил Дарка, — «но не очень разумно. Давай я буду сам решать, что благородно, что разумно и так далее», — ответил грубо Симеон. «О, так я и не лезу», — ответил Дарка. «Мне же лучше». Вот тут я уже напрягся. Его последняя фраза была подозрительной. «Давай к делу, меня интересует артефакт. Ты сказал, что сделал его, что ты хочешь в качестве платы. Особенность продажи артефактов такого класса, что очень редко известна их цена изначально, причем деньги вообще не считаются платой за них. Обычно уже после создания артефакта артефактор запрашивает справедливую цену». «Да, артефакт создан, но понимаешь, какая забавная штука», — произнес Дарка. «Артефакт сейчас находится не у меня. Понимаешь, при создании артефактов такого класса можно использовать два пути. Первый — это ритуал нулевого круга с подпиткой энергии, получаемой в результате пыток пары сотен человек. К сожалению, за проведение ритуалов такого класса следят боги, и я не настолько сумасшедший, чтобы без прикрытия от своего покровителя проводить его. Второй же путь — это создать основу и инициировать его при помощи сущности высшего порядка. Божок, бог, высший демон, высший дух, все равно. И как ты понимаешь, я пошел по второму пути, и в качестве платы мой компаньон требует ваше участие в небольшой междоусобице со своим соседом». «Говоришь, сосед, междоусобица?» — быстро сообразил Симеон. «Дарка, только не говори, что ты продался демонам». «Хорошо, не скажу, но вам уже пора отправляться за артефактом», — произнес Дарка. «Эригнатрупа Эндель, забирай». «Твою мать, сдохни, предатель», — закричал Доппель Симеона, когда вокруг него начала формироваться печать призыва демона, причем без ограничивающего контура. В следующий момент вся энергия накопителя и доппелей была преобразована в проклятие некроманта. «В ближайшие пару лет тут все будет мертво, как и Дарка. Придурок не успел погрузиться во тьму, и его зацепило проклятием, как и его шестерок. Вот только это было лишь частью проблемы. Печать уже заработала, и спустя пару секунд на месте Доппелей появился окровавленный 15-метровый демон, от энергетики которого все в округе пары сотен метров стало тлеть. Даже на расстоянии пары километров его сила была подавляющей. Мне удавалось даже вдохнуть через раз. «Догонялки!» — крикнул Симеон и исчез в телепорте. Меня также выкинуло в телепорт куда-то над океаном. Я сразу понял, что он имел в виду. Надо было убираться отсюда как можно дальше и постараться не оставить следов. Достав стиратель астрального следа, я активировал его, после чего создал Доппеля, приказав ему сделать пару телепортов. Следом за первым его телепортом и я телепортировался. Вот только вместо бывшей базы Ордена Шарна я оказался возле догорающей мельницы, как и Симеон, который пытался сражаться с демоном, который просто одной рукой парировал все атаки Симеона. С его пасти на землю капала слюна, от которой она начинала плавиться. В этот раз мы попали по полной. Так как у меня не получилось переместиться, я решил вступить в бой и сразу начать с козырей, атаковав его своей способностью на максимуме, нацелившись на голову. Каково же у меня было удивление, когда вместо испарившейся наполовину головы моментально появилась новая, сожравшая остатки уничтоженной. И это была атака, потратившая до 70% моего резерва. «А ты мне нравишься, малыш». Внезапно демон уменьшился в размерах, и вместо него был трехметровый мужик, державший за шкирки Симеона. «Интересный способ взаимодействия с реальностью», — произнес он, начав использовать мою способность на земле вокруг, вначале просто превращая землю в жидкость, а вскоре и отправляя ее в неизвестность. «Будет полезно, а теперь хватит игр». Схватил он меня второй рукой, и спустя мгновение мы оказались в другом месте. Вокруг жара была, словно мы оказались в раскочегаренной до максимума финской сауны. Влаги в воздухе при этом было практически ноль. И если вначале были мысли, что мы оказались где-то у жерла вулкана, то энергетика этого места отбила эти мысли на раз. Пси-энергия вокруг была очень плотной, окрашенной в агрессию, ненависть, злость, похоти, другие негативные эмоции. Вид же из окна помещения, в котором мы оказались, лишь подтвердил новую догадку. Мы были в инферно, ничем другим это место не могло быть. Вы мне угробили поставщика хороших заготовок под демонов-магов. Одна из первых заготовок уже дослужился до погонщика, вскоре будет перерождаться в старшего. Где мне еще найти наделенного властью и возможностями жреца, способного открывать прямой канал связи в инферно в обход защиты мира? Возмущенно произнес трехметровый мужик. «Я так понимаю, это у вас мы должны забрать наш артефакт?» — спросил Симеон у демона после того, как подлечился от травм, полученных в бою, и активации заклинания микроклимата. К счастью, он и на мне его активировал. «Этот?» — спросил демон, достав из пространственного кармана брошь. «Забирай, мне он не нужен». «Так мы можем уйти?» — спросил я у него. «Конечно, после того, как заплатите мне за потерю поставщика заготовок под демонов-мага», — ответил демон. «Регнатруп Эндель, повелеваю тебе отправить нас домой», — произнес Симеон, вбухивая в свои слова остатки своей силы. «Повинуюсь», — ответил демон со стекленевшим взглядом, после чего начал создавать портал. Я с Симеоном неверяще переглянулись. «Вы что, купились?» — рассмеялся демон. «Эти трюки с истинным именем работают только на слабаках, но за попытку зачет», — произнес он. «А если вот так?» — активировал полученный артефакт Симеон. «Бесполезно, я ведь не идиот, создавать артефакты, способные навредить мне. Этот артефакт на демонов не действует», — вновь рассмеялся он. «А теперь по поводу платы. Выбирайте, я ставлю на вас свои личные печати и возвращаю обратно в Срединный мир, и вы поставляете мне 2-3 магов уровня магистра и выше в ваш год. Либо я вас перерождаю в демонов и отправляю в свою армию, скажем, лет на 200. Либо вариант 3, тут демон сделал паузу, вы добудете мне 300 старших демонов лорда Блейна, а ты, — ткнул он пальцем в меня, — уничтожишь привязку к нему. Так ведь теперь и вы можете это сделать», — произнес я, радуясь тому, что демон сразу после перемещения перестал давить своей силой, и я мог нормально говорить. «Не все так просто», — цыкнул он. «Твоя способность завязана на реальность твоего мира, и полноценно работать будет лишь у тебя. Я скопировал ее, но она словно некачественна копия копии», — произнес демон. Я же удивился его словам, он явно знал что-то о технических цивилизациях. «Так какой вы вариант выбираете?» — «Третий», — быстро обсудив через нейросеть ситуацию, решили мы с Симеоном. «Какая привязка течения времени к Срединному миру?» — спросил я у него. В Галападре мне удалось немного узнать теории по инферно, А потому я знал, что в разных частях инферно время течет по-разному. В планах демона принца Фри стандартный коэффициент 10 к 1, ответил демон. В моем дворце дополнительное ускорение 3 к 1 по отношению к окружающему пространству. И раз мы все решили, схватил демон меня и Симеона за руки, после чего на них появились татуировки с непонятными мне символами. Работайте, произнес демон и, открыв портал, выбросил нас, словно нашкодивших котят, через него. Сделав несколько кувырков, я осмотрелся и понял, что мы находились в какой-то подворотне полной мусора. «Сими, скажи, что ты знаешь, как выбраться из инферно», — обратился я к нему. «Нет», — мрачно ответил он, — «это Тарегнатрупа Эндель, не высший демон, он демона-лорд как минимум». «Это плохо», — спросил я у него. «С высшим мы еще можем справиться, но с демона-лордом никак. Думаю, будь с нами Уля и Гильшак, то мы могли бы попробовать, но и то это не было бы гарантией победы, так что мы тут надолго. Идем, что ли, посмотрим, куда нас выбросил он», — произнес я, сдерживаясь с трудом, чтобы не начать ругаться с Симеоном. «И так понятно куда. Единственное место в инферно, где могут жить люди», — произнес Симеон. «Настоящее название я не смогу произнести, но люди это место называют просто город», — произнес Симеон, направившись к выходу из подворотни. «Моя псионика вовсю кричала, что вокруг нас тысячи, десятки тысяч одаренных существ. Вот только среди них людей я не чувствовал. Что-то я людей не чувствую совершенно», — произнес я на выходе из подворотни, а в следующий момент я замер. Я стоял на вымощенной камнем широкой улице, по которой двигалось множество людей, которые, однако, не чувствовались людьми, и иных существ, не обращающих на наше появление никакого внимания. Большинство прохожих вообще были одеты в лохмотья, но встречались и носившие нечто приличное. Одежды последних немного напомнили мне одеяние горожан Делириума, лишь с поправкой на постоянную жару, правда не столь высокую, как во дворце демона, однако все же одежда была значительно разнообразнее, чем в Делириуме. Но самым необычным было то, что кроме странных людей, которые воспринимались как какой-то иной вид, на улице было множество иных существ. Например, красивая высокая девушка с заостренными ушками и хвостиком, кончик которого заканчивался сердечком, шла рядом с высоким котоподобным существом, у которого в пасти мелькало два ряда клыков, а на лапах были 20-сантиметровые когти, слегка светившиеся оранжевым светом. Слева от меня протопал 5-метрового роста мужчина с 6 руками и щитом, весящим на спине. Он разговаривал с летающим мышеподобным существом, которое летало вокруг его головы. Архитектура города тоже поражала. Кроме довольно ровных рядов средневековых каменных домиков, были и строения с совершенно непонятной формой. Некоторые строения и вовсе были построены не в трехмерном пространстве, а в четырехмерном и даже 5. Об этом мне сообщил сканер скафандра. Возможно, строители в этом городе посходили с ума или состязались по созданию наиболее причудливых построек. Несколько домов имели куполообразную форму, они напоминали собой колонизационные постройки Содружества. Там очень любили куполообразный дизайн. Среди этого разнообразия попадались и красивые здания, вот только они почему-то помимо красоты вызывали у меня и чувство тревоги. Впечатляет, отмер замерший так же, как и я Симеон. Я лишь читал об этом месте в воспоминаниях Ютера. Он бывал в Инферно, удивился я. Раньше была вполне себе налаженная связь между Инферно и Срединным миром. У него в Академии был факультет демонологии, и он лично заключал договоры с десятком демонолордов, чтобы на призывы студентов никто серьезный не приходил и всерьез им не вредили, ответил Симеон. Но одно дело читать и другое дело видеть все своими глазами. Посмотри в небо. Взглянув вверх, я замер. Неба не было, вместо него висело нечто вроде огромной серой арки, на которой тоже находились всевозможные строения и дороги. Похоже, сила притяжения действовала здесь по-другому. Наверное, и место, где стоял я сам, находящимся на той стороне, виделось небесным сводом. Вспомнились сразу старые проекты колонизационных кораблей поколений времен, когда генератор искусственной гравитации еще не был создан. Тогда сила тяжести создавалась за счет вращения. До наших времен сохранилась лишь одна такая станция, превращенная в музей в столичной системе Атерна. На уроках астрографии мы были даже на виртуальной экскурсии на этом корабле станции. Похоже, это место было таким же, возможно, некое подобие колонизационного корабля станции времен создания Содружества. Хотя, возможно, замена гравитации достигается и другим способом. Впечатляет, я такое видел только на виртуальной экскурсии в школе на колонизационный корабль станцию поколений. произнес я, но сомневаюсь, что тут это также достигнуто за счет вращения. И правильно делаешь, если я правильно помню, то Ютар говорил, что этот город был создан советом демона принцев и к нему примыкают владения всех принцев. Тут использовалась пространственная магия невероятного уровня и где собственно находится этот город никто не знает, но при этом попасть сюда находясь в пределах инферно несложно. Если отключить разум, то рано или поздно ты окажешься на окраинах города. Как это организовано, Ютар так и не смог понять. И куда нам теперь идти? Спросил я у Симеона. Внезапно над головой я услышал шум. Подняв взгляд вверх, я увидел заходящего на посадку человека с большими перепончатыми крыльями. «Твою же мать!» – шуганул он меня. Демон, к счастью, забрался через дверь на третьем этаже и скрылся в доме. «Привык, что один ты летаешь. Привыкай теперь к другому. А по поводу того, что нам делать, думаю, нам сейчас это любезно подскажут эти господа», – улыбнулся Симеон, после чего сделал испуганный вид. Взглянув в сторону, куда он смотрит, я увидел четверо существ, целенаправленно двигающихся в нашу сторону. «Прикидываемся недоумками?» – спросил я у Симеона, оценив силы существ. «Самый сильный из них не дотягивал даже до сранга, так что я не переживал. Не выйдет», – цыкнул Симеон. Когда четверо существ приблизились к нам, они как-то излишне резко повернули на 90 градусов и побежали в сторону, не оглядываясь на нас. «Забыл маскировку накинуть. Придется быть агрессивнее уже нам», — произнес Симеон и телекинезом притянул четверку к нам. «Быстро, кто такие? Кто крыша? Да чего их спрашивать?» — спросил я у Симеона и ворвался в ним в сознание. «Обычные быки, работают на рыка. Под его контролем этот район, в его подчинении 200 таких слабаков, которые занимаются выбиванием долгов с торговцев и десяток воинов посерьезней, магией владеет лишь сам Рык, судя по их воспоминаниям на уровне ученика провинциальной школы». «Отлично», — ответил Симеон, кинув на землю бессознательных придурков. «Идем к Рыку, он хоть и из низовых воротил, но должен быть в курсе всего происходящего. Нам ведь надо как-то выяснить, где нам выполнить задание». «Ты прав, не время расслабляться», — ответил я. «Идем к рынку, там у него офис», — с сарказмом произнес я. «Кстати, почему людей нет вокруг?» «Потому, что люди после катастрофы стали для демонов просто добычей, сильных демонологов, способных надавать по рогам и лордам, не осталось, архимаги хоть и могут навалять им, но им это не надо. Тут бывают редкие демонологи, способные постоять за себя, и жрецы-посланники богов. Как бы на публику боги и демоны не враждовали, но у них куча общих дел. Поэтому готовься, на нас будут лезть, все считая легкой добычей. Во всем этом я вижу лишь одну хорошую сторону», — заметил я, усмехнувшись. «Это какую же?» — удивленно спросил Симеон. «Хорошая боевая практика», — широко улыбнулся я. «Знаешь, вчера я был рад стычке с монахами. Я соскучился по боям и походу я накликал это все. Не мели чепуху», — отмахнулся Симеон. «Кто же знал, что этот урод Дарка наладит связь с демона-лордом?» «И не говори», — согласился я. Когда Симеон рассказал о возможной ловушке, я о многом думал, но никак не о том, что Дарка продался демонам. Глава 24. По дороге к рынку я в очередной раз удивился разнообразию жителей города. Кроме людей с разнообразным цветом кожи, попадались и человекоподобные существа с хвостами и рожками. Иногда над землей пролетали твари с головами, увенчанными большими рогами. От Симеона, изучавшего в Ордене основы демонологии, я узнал, что на определенном этапе своей эволюции демоны получают пространственный карман, в котором формируется их второе тело. Демоны, которые имеют постоянные контакты с людьми, стараются создать себе внешне почти неотличимое тело от людей. Те же, которые живут тут в инферно безвылазно, стараются сделать либо боевой, усиленный вариант своего тела, либо просто специализированный вариант. К примеру, суккубы или инкубы создают наиболее привлекательное тело для всех, чтобы получить больше клиентов. В будущем, при становлении уже старшим демоном, этот пространственный карман увеличивается и получается возможность сформировать уже второе тело. И так при каждой последующей эволюции. Вот только младшим демонам, когда появляется разум, становится примерно один из тысячи низших, просто демонам, когда и появляется пространственный карман, становится также один из тысячи, вот только уже младших демонов, старшим становится примерно один из 500 демонов. Высшим также 1/500 старших, а вот лордами демонов становится 1/2-3 тысяч высших. Про дальнейшие эволюции в демона-принца, которых за все время было лишь 6, и демона-бога, которых было лишь 2, было вообще ничего не известно. Получалось, что демон, утянувший нас в инферно, прошел очень жесточайший отбор, чтобы занять свое место. Простые подсчеты показывают, что примерно лишь один из 500 триллионов становится лордом-демоном. Кажется, это невероятное число. Не может быть столько демонов, и вправду не может одновременно. Но следует помнить, что инферно – это сложное измерение раз эдак тысяч в 10 больше реального мира. Тут пространство закрученное так, что можно его вечность изучать и все равно находить места, в которых никогда не бывало никого разумного. Помимо этого, стоило учитывать коэффициент течения времени. Почти все принцы инферно поддерживают на своих территориях примерно одинаковое ускорение времени к реальному миру, 1 к 10. Иногда они меняют его для своих целей, но примерно оно остается таким же всегда. Только с момента катастрофы тут прошло уже больше 10 тысяч лет, а с момента, когда об инферно узнали в реальном мире, тут прошло больше 70 тысяч лет. И уже тогда тут шли постоянные междоусобные войны между демонами-владителями, в которых погибали демоны тысячами, десятками тысяч или даже сотен тысяч в сутки. Благо, демоны и плодились быстро, успевая не только компенсировать смерти, но и увеличивать свое население. Кстати, насчет плодились. Оказалось, что демон-женщина и демон-мужчина могут зачать ребенка, который будет на ступень ниже в эволюции. Учитывая, что большая часть демонского населения младшие демоны, то и становится понятным, откуда такое количество низших демонов. И родительских чувств младшие демоны не чувствуют вообще, родили и выкинули сразу родившуюся тварь за окно. Это уже демоны более высших рангов стараются из своих детей вырастить преданных последователей себя. Во времена Ютера один из исследователей задался целью посчитать количество живущих демонов одновременно, и получалось, что одновременно существует около 20 миллиардов демонов. Те исследования сразу засекретили и приняли решение всеми силами поддерживать конфликты в инферно, чтобы демоны и подумать не могли насчет вторжения в реальный мир. Под импровизированную лекцию Симеона про устройство инферно мы примерно за полчаса достигли рынка, на котором продавалось все, чего душа пожелает. Причем даже души продавались в специальных кристаллах-артефактах. Ради интереса я подошел к одному такому лотку и узнал, что душа низшего демона стоит всего 1 гран энергии, тогда как младшего уже сотню, старшего 10 тысяч. Душ высших демонов тут не было, но порядок цен я примерно понял. Человеческих душ в продаже у продавца было всего 3, душа невинного ребенка 7 лет, убитого пьяным отцом, душа девушки, продавшей ее за возможность выйти замуж за графа, и душа обычного бродяги. Как ни странно, самой ценной была душа ребенка, и оценивали ее в 20 тысяч гранов. А вот продавшуюся девушку оценили всего в 3 тысячи гранов. Даже бродяга стоил 9 тысяч. При мне несколько демонов купили себе по паре душ низших демонов и сразу же поглотили их. В пси-зрении было заметно, как энергетика демонов стала практически сразу немного крепче. Сразу после поглощения демоны, опьяненные силой, шатаясь, отправились по своим делам. Помимо уже запечатанных душ продавались и рабы, так сказать, целиком. Причем были там как и демоны, так и люди и синенькие. Первым порывом было у меня их всех выкупить, но, к счастью, меня остановил Симеон. Что бы они делали после того, как я их освобожу? Обратно в реальный мир им не выбраться, и были бы они свободными до первого же демона, который поработил бы их. Кстати, о валюте, которая тут была в ходу. Так как деньги в целом для демонов были бесполезными, то в качестве денег тут была нейтральная энергия, которая измерялась в гранах. Оценив количество энергии, которое перелили в накопитель продавца младшие демоны при покупке душ низших, я смог примерно прикинуть свою платежеспособность, и она оказалась не такой уж и высокой, как мне хотелось бы. У меня в резерве было примерно 15 тысяч гранов, у Симеона было гораздо больше, но все равно... В том же накопителе, сделанном из головы человека, у продавца было раза в 2 больше энергии, чем в полном резерве Симеона. У других торговцев, торговавших не столь дорогим товаром, в накопителях было гораздо меньше, но ориентироваться ведь надо на максимум. Хватит глазеть, идем уже к рыку. У него и узнаем, где нам найти этого Блейна и как у него списть 300 старших демонов. Оттянул меня от очередного лотка, на котором продавали зачарованное оружие Симеон. Узнал, где он сидит? Да, вон в том баре. Указал я на бар, расположенный у края рынка. Большое квадратное здание с куполообразной крышей, построенное из камня. На большой арке двери было написано «Пятое копыто». Сам же я вернулся к просмотру зачарованного оружия. Чего тут только не было, и цены ведь были не самые большие. Тот же меч, аннигилирующий все, к чему он прикоснется своим лезвием, стоил всего 1500 гранов. Конечно, от него можно защититься энергетическим щитом, но тот быстро истощался при контакте. Защита бара раз в 10 мощнее, чем у соседних. Присмотрелся Симеон, да хватит тебе уже глазеть на этот меч. Хочешь, купи его и идем уже в бар. Да, ты прав, согласился я с Симеоном, осознав, что я хочу этот меч получить себе. Злого утречка, поздоровался я с демоном-продавцом, подойдя ближе к его лотку. И вам злейшего дня, ответил продавец на традиционное приветствие. Вас что-то заинтересовало? Да, тот меч, который смотрел трехрогий только что. Кивнул я в сторону меча, только что убранного под защитное поле. 5000 гранов, сразу произнес продавец. Эй, не наглей, я слышал цену, возмутился я. Так то для своих, а ты человек, потом еще с таможником мне придут и скажут. Есель, ты продал запрещенное оружие к проносу в срединный план, как тебе не стыдно? Плати штраф, и что я должен буду ответить им? Так что я сразу с учетом штрафа цену называю, ответил продавец, играя на публику. Его сразу поддержало пару демонов, проходящих рядом. Смотри, я дам только 1500, могу лишь пообещать, что не буду его проносить через таможню в срединный план, ответил я. Да и штраф там вроде гранов 100 максимум, считал я у него из памяти реальные суммы штрафов. Бери, совсем без штанов оставляешь. Вот правду говорят, что вы человечишки совсем без совести. Смешно было услышать про совесть от демона, но я сдержался, чтобы не рассмеяться. Кто бы говорил, небось стоит всего пару сотен, а продаешь втридорога, ответил я ему. И судя по тому, как переменились у того эмоции и поверхностные мысли, я оказался прав. Ну вот, дуришь тут всех. Ладно, держи, смотри, не подавись, добавил я и перелил в его накопитель 1500 гранов нейтральной пси-энергии. Для этого пришлось ее немного отфильтровать от личностных примесей. После оплаты я сразу отошел от лотка и направился к Симеону, продолжающего изучать бар. Что интересного, тут использовалась очень странная магия, никогда ранее такой не видел, ответил Симеон. Ну, думаю, тут нет ничего странного, мы все-таки в Инферно. Мне кажется, ты не часто встречался с магией демонов, заметил я, открывая дверь бара. Ты прав, не часто, было пару раз, но это все. Зашел вместе со мной в бар Симеон. Мрачненько, хмыкнул Симеон, после чего направился к барной стойке. И Симеон тут был прав, обстановка вокруг явно была рассчитана на демонов, а не людей. Одна только температура под 100 градусов, как в большей части Инферно, чего стоит. Большая часть пола бара состояла из металлических плит, соединенных между собой металлической проволокой, в щелях между которыми иногда прорывалось пламя. В самом центре помещения находился метровый закрытый решеткой круг, из которого поднимался горячий воздух. Возле этого круга располагалось несколько столиков, которые, в отличие от расположенных подальше, были заняты. Помимо тройки столиков, вокруг дыры в помещении было множество и других столов со стульями, вот только они пустовали в отличие от первых. Сделаны они были из металла, так как дерево при таких температурах и сухости воздуха долго не протянет. Да и посетители были не самыми аккуратными существами. Вон за одним столиком сидел мужик под 4 метра ростом, у которого по всему телу были шипы сантиметров в 10 длиной, деревянный стул бы долго такого не выдержал. Или его собеседник, у того и вовсе кожа пылала постоянно, а когда в споре он начинал эмоционально высказываться, то температура его пламени лишь росла. Видимо, спор был довольно долгим и серьезным, под одним стул уже приобрел оранжевый цвет от температуры. В правом углу помещения находилась барная стойка, за которой стоял невысокий человек с пепельной кожей и небольшими рожками на лбу. В отличие от посетителей, он выглядел не опасно, вот только стоило взглянуть на него пси-зрением, и сразу становилось понятным, что именно он из присутствующих был самым опасным. Он был первым демоном-магом, которого мы встретили тут, и по силам он был на уровне начинающего мастера. Среди остальных посетителей лишь один выглядел как человек, и сидел он на балкончике, который только сейчас я заметил. В пси-зрении он хоть и выглядел магом, но было понятно, что вся его магическая сила используется для усиления тела, его второго тела. Рядом с ним сидело еще двое демонов, причем один из них был нематериальным. Я даже как-то забыл о том, что существуют и вот такие демоны. Мне даже интересно стало, чем они там занимаются, ведь нематериальный демон не мог наслаждаться едой и напитками в отличие от своих товарищей. Присмотревшись к их столику, я заметил, что троица сосредоточилась на игре в карты. Причем нематериальный демон использовал телекинез, чтобы держать их в своих руках. И магом он не был при этом. Конечно, какая-то магическая сила была, но она была заточена под что-то другое, под что, правда, я не смог разобраться. Собственно, офис Рэка находился в этом баре потому, что он был как-то связан с барменом и владельцем бара. У него на балкончике был отдельный угол с вполне человеческой мебелью, только защищенной магией от высоких температур. Жаль, что самого Рэка в данный момент в баре не было. Ни один из находящихся демонов внутри не подпадал под образ, который я считал у грабителей неудачников. Поэтому мы решили обратиться по делу к, собственно, самому бармену. Он даже был более предпочтительным источником информации, так как был более сильным демоном, чем Рэк. Я подошел к бармену и поздоровался, окинув меня скучающим взором. «Злого дня, человек, что будете заказывать?» Отложил в сторону стакан и тряпку, которой он драил его до нашего прихода. «А что у вас есть для людей?» Спросил я у него. «Все, что у меня есть, можно пить людям». Тут он сделал паузу. «Просто некоторые напитки только один раз в жизни», после чего рассмеялся.